Глава вторая. Мелькнула паскотина, мелькнули крайние избы. Любопытные бабы в окошке высунулись. Тройка подмахнула к крестовому шестистеннику и вздыбилась, жестко осаженная Митричем. Васька, работник, мухой слетел с крыльца, настежь распахнул резные ворота. «Пожалуйте, Тихон Трофимыч». Васька забыл в попухах шапку нахлопнуть. Выскочил космачом, и рыжие кудри вольно метались над беззаботной головушкой. Глаза из-под кудрей, как два костерка голубеньких. Дюжев увидел Ваську, повеселел и проворно выбрался из кашовки. К работнику он благоволил. Прощал пройдухи за удаль и резвость разные выходки. А тот скалился, горел глазами и рад радешенек был, что хозяин приехал. Взлетел на крыльцо, двери в сени и в дом поочередно открыл. Милости просим. В доме в светлой горнице уже пыхтел самовар. Лежали на столе рядом с моченой брусникой золотые шанги. Старая стрепуха Степановна повадки и вкуса хозяйские давно выучила. Знала, что с дороги Тихону Трофимовичу первым делом чай подавай и шанги с брусникой. Дюжев влез в теплые пимы, нагретые на печке, осилил с разгону стаканов 5 чаю и отвалился на спинку гнутого венского стула. «Добро!» Оглядел горницу. И так на душе ласково, тихо-мудро сделалось, что невольно подумал. А больше-то, пожалуй, ничего и не надо в жизни. В Омске у Дюжева, кроме двух магазинов, был еще и свой каменный дом. Но он не любил там подолгу жить, и едва выдавались свободные дни, сразу же торопился в Огневу заимку. Очень уж народ ему здесь не глянулся. Сплошь ямщики, набитчики живут. А повадки оторви да брось. Он и сам такой был, Тихон Трофимыч, рисковый. Васька притулился у порога на табуретке, ждал приказаний. Молви слово, он кудрями тряхнет, на одной ноге вертанется и все сделает. Надо будет. Звездочку умыкнет с неба. А чего же это приказчика не видно? Вахромеева. Гундосы-то наш где? Вахромеев говорил в нос, но звали его Гундосом не столько за говор, сколько за характер. Нудный был мужик, тягомотный. А он на выселках. Там мужики совет держат. Российским судьбу решают. «Какую такую судьбу?» — говорит толковий. «Российские к нам прибились, парочка. Стали в общество проситься. Мужики подумали и отказали. На выпаса с пашней поскупились. Так говорили. А я думаю, голь плодить не хотят. Их двое, российских-то. Мужик и девчонка соплива. Дочка стала быть. Отказались, значит. А они, российские, за ночь срубишко на выселках поставили и печку из галышей склали. А крыши нет. И труба не выведена. Вот и рядятся наши. Одни говорят, обычай надо соблюсти, принять в общество, раз за ночь жилье срубили. Другие противятся. Не до конца, дескать. Крыши нет, и труба, опять же, не выведена. Думаю, однако подерутся. Отпусти до выселок, Тихон Трофимыч, без меня какая драка? Сиди, не пелься, драки ему захотелось. Возьму вот бич, да сдерну с тебя охотку. Васька тряхнул кудрями и потупил глаза. Красная девка Да и только. Если бы не знатье, взаправду поверил бы, что парень робеть умеет. Пикосмы-то не разваливай, а принеси мне шубу и шапку. Пойдем, глянем. Кака-така судьбина. На выселках толпился народ. Мужики, издали завидя Дюжева, расступились. Шуметь перестали. Дюжев прошел, отвечая на здравствование. Увидел сруб, сложенный из неошкуренных сосновых бревен. Без мха в пазах, без дверей и окон. Сруб стоял на стесанных плоских сутунках, положенных прямо на стылую землю. Внутрь можно было проникнуть, лишь поднырнув под нижний венец. До крыши руки плотника не дошли, но матицу из крепкой прогонистой лиственницы он положить успел. Обтекая ее, из сруба тянулся дым. «Нечем тут-то делать! Пущай дальше гребутся!» «Неладно, мужики, получается! Стены есть, дым идет, а мы гоним!» «Наготово-то все гораздо!» «А ничего, корову тебя увели, базлаешь!» «Корову не корову, а земли им выдели, покос отведи!» И под ту же саму корову выпас надо. Да земли-то у нас хоть заглонись. Пусть вон чашобу чистят да сеют. Нак раздухарился. Мужики судили-рядили, а Дюжев не вмешивался. Знал, что слово его окажется не последним. И потому хотел сначала глянуть на российских. Что за люди? Подошел к срубу. Наклонился к нижнему венцу и окликнул. «Эй, сердешные, покажитесь! Где там запрятались?» Мужики стихли. В трубе зашевелились и наружу высунулись пятками вперед и шорканные бродни. «Скоро обживаться!» — приметливо усмехнулся Дюжев. «В чалдонскую обувку перемахнулся!» Разъезжая по большим и малым сибирским трактам, он досыта нагляделся на переселенцев. Видел, как тянулись они с весны и до первого снега на подводах, груженных домашним скарбом, мокли, голодали, мерзли, бывало и помирали, но редко заворачивали обратно. Земля манила, а еще пуще – вольная жизнь на этой земле. После царского освободительного указа река переселенцев растеклась, как в половодье, и достигла самых дальних углов холодных пространств. Шли переселенцы обычно гнездами, по 3-4 десятка семей сразу, а эти только вдвоем оказались. Что за причина? Дюжев с любопытством уставился на мужика, который вылез из-под сруба и выпрямился во весь рост, а после низко, но с достоинством поклонился обществу. В густой бороде, уже обметанной сединой, торчали крошки сосновой коры и смолевые щепочки, прилетевшие из-под топора. Красные глаза слезились, видно, нахватался в срубе едучего дыма. «Откуда пожаловали?» — весело спросил Дюжев. «Рязанские мы», — глухо ответил мужик, развязал и потуже затянул на себе веревочную опояску. «А в Рязани пироги с глазями», — бойкой, скороговоркой передразнил Васька. «Их едять, а они глядять». «Сыть!» — окоротил его Дюжев. «Тебя не спрашивают, так ты не сплясывай. А чего одни?» «Наши по осени у Тюмени осели. А нам там не по сердцу». Дальше тронулся. Баба и ребятишек двое примерли. Лошадь околела. С дочкой остался. Здесь желаем остановиться. тут мне по сердцу. Явите милость, господа хорошие. Разрешите остаться. Мужик приложил широкую ладонь к груди, к старому ветхому шабуру и еще раз по-прежнему низко, с достоинством поклонился. «А как ты без коня хозяйствовать станешь? На себе пахать?» спросил кто-то из несговорчивых мужиков. «У меня руки есть!» Российский раскрыл ладони, испятнанные желтыми буграми мозолей, посмотрел на них, словно прикидывал, на что они годны, и добавил. «Они и выручат!» Из-под сруба вылезла совсем еще молоденькая девка. Крутые щеки у нее были измазаны в саже, а круглые глаза так и резали по мужикам сердитыми искрами, словно желали сказать: «Люди вы, али не люди? Неужто нам места на земле не дадите?» Дюжев увидел девку и пугливо шагнул назад. Рука сама дернулась отмахнуться крестным знамением. «Марьяша?» Чуть не сорвалось с языка, но вовремя опамятовался, придержал руку и прикусил язык. «Да ты спятил, парень! Откуда Марьяше быть? Она там осталась!» Тряхнулся, чтобы вида не подать, носком пима в снег потыкал и, стараясь не глядеть на девку, повернулся к мужикам. Сказал, не выказав удивления: «Труба не выведена, зато матица положена. По совести надо судить. Матица, она всю избу держит. Верно? Нет ли толкую?» «Верно!» — в разброд отозвались мужики. «Тогда и приговор вынесем. Пускай живут. Поимеем уважение. Работа-то чистая, без подвоха. А я от себя два ведра вина выставлю на общество. То скажете после. Дюжев, мол, ради смеху нам насоветовал». «Не скажем. А и впрямь жаль крестовеньких. Пускай живут. Девка-то вон как обоскяша, хоть и чумаза. Ничего, отмыть, так твоему дурню вровень, однако, будет». «Да я в потемках-то сам еще померюсь». «Гы!» Дюжев перемог соблазн и на девку не обернулся, не посмотрел. Домой заторопился. Васька след в след поспевал за ним. «Да чего похоже! Капошная прямо! Капля в каплю! Ровно с того света вернулась, чтобы мне показаться. Марьяша, может, и впрямь вернулась? Акстись, парень, не съезжай с ума!» Снег под пимами похрупывал, и Дюжеву чудилось, что на каждые три шага под ногами у него выговаривалось: «Марьяша!» Сердито передернулся, сбрасывая наваждение. Крепким хозяйским голосом позвал: «Васька! Тут я! Баню готовь!»